Он сам вышел из воска и прошествовал в церковь. После молитвы Мономаха уже под руки отвели в хоромы, и он оставался там в одиночестве до вечера. Лежал, думал, вспоминал, все ли он успел сказать старшему сыну. Других сыновей Мономах в эти дни к себе не звал. Еще в 1121 году он все им сказал в Смоленске и установил для них порядок владения русской землей, определив каждому свой стол, обязав всех в случае его смерти подчиниться старшему брату и чтить его в отца место. 19 мая 1125 года на Дальте раздался скорбный звук колокола, возвестивший о смерти великого киевского князя Владимира Мономаха. А уже к вечеру его сыновья и внуки стали один за другим прибывать на Альту. Тело Мономаха доставили на ладье в Киев, а на Почайновском причале переложили на сани. Печальное шествие направилось к храму Святой Софии, в пределе которой рядом с ракой великого князя Всеволода белела дорогим греческим мрамором рака Владимира Мономаха. И в молчании стояли около раки, и далее по всему храму, и на Софийской площади вдоль улиц русские люди, смутившись духом в преддверии новой неведомой жизни, ожидаемой с уходом великого воителя за русскую землю. Основные даты жизни и деятельности Владимира Мономаха. 1053 год рождения. 1054 смерть Ярослава Мудрого. 1056 сажание на коня. Начало обучения ратному делу. 1061. Первое нашествие половцев на Русь. 1066. Начало самостоятельного княжения в Ростово-Суздальской земле. 1067. Участие, предположительно, в военном походе против полоцкого князя. 1068. Народное антифеодальное восстание в Киеве. 1070-1072. Княжение в Смоленске. 1072-1076. Княжение во Владимир-Волынском. 1076. Поход во главе русского войска в Богемию. 1076-1077. Княжение в Чернигове. 1077. Участие в походах против полоцкого князя. 1077-1078. Княжение в Смоленске. 1078. Участие в битве на Нежатиной Ниве против тмутараканских князей. 1078. Начало великого княжения Всеволода, отца Владимира Мономаха. 1078-1094. Княжение в Чернигове. 1078. Война с полоцким княжеством. 1079. Разгром половцев под Стародубом. 1080. Разгром торков под Переяславлем. 1080-1081. Походы против Вятичей. 1084. Поход на Волынь против мятежных князей. 1084. Разгромы половцев около города Горошина и города Прилуки. 1084. Поход во главе общерусского войска в Польшу. 1092. Нашествие на Русь объединенного половецкого войска. 1093. Смерть отца, великого князя Всеволода.